Так, сегодня в этот знаменательный день для преданных, Гаура Пурнима, день явления Господа Шри Чайтанья Махапрабху, я хочу прочитать предисловие к 4 главе Шри Чайтанья Чаритамриты и первый стих. Это значит Шри Чайтанья Чаритамрита Адилила, 4 глава, которая называется «Сокровенные причины явления Шри Чайтанья Махапрабху». Есть две главы, одна называется «Внешние причины появления Господа Чайтаньи». Но я прочитаю вам сокровенные причины, то есть внутренние причины появления Шри Чайтанья Махапрабху. В этой главе Шри Чайтанья Чаритамрити, эпической поэмы Кришнадаса Кавираджи Госвами, автор называет три сокровенные причины явления Господа Чайтаньи в этот мир. Первой причиной было желание Господа Кришны оказаться на месте Шримати Радхарани, которая преисполнена высшей божественной любви к Нему. Господь Кришна – это океан трансцендентальных любовных отношений со Шримати Радхарани. Субъектом этих отношений является сам Господь Кришна, а Радхарани – объектом. Субъектом этих отношений – и объектом этих отношений является эта божественная чита. Таким образом, субъект Господь пожелал наслаждаться любовью, расой, заняв положение объекта Радхарани. Второй причиной прихода Господа в образе Шри Чайтаньи было его желание постичь ту божественную сладость, которой он сам преисполнен. Господь Кришна неотразим и исполнен сладости, и поскольку Радхарани тоньше всех ощущает его привлекательность и сладость, он, чтобы познать ее чувства и ощутить собственную трансцендентальную сладость, проникся умонастроением Шримати Радхарани. Третьей причиной является то, что в образе Шри Чайтаньи было желание Кришны познать блаженство, которым наслаждается Радхарани. Господь Кришна заметил, что хотя его трансцендентальные отношения со Шримати Радхарани даруют великое счастье обоим, Радхарани черпает в них больше радости, чем он сам. Находясь рядом с Кришной, Радхарани испытывает особое, неведомое Кришне блаженство. Вкусить это блаженство Кришна может только оказавшись на месте Шримати Радхарани. Однако сам Кришна не способен на это, потому что он и Радхарани занимают абсолютно разное положение. Кришна олицетворяет собой трансцендентальное мужское начало, а Радхарани – женское. Потому, чтобы познать духовное блаженство, даруемое любовью к Кришне, Господь нисшел на землю в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, проникшись чувствами Шримати Радхарани и поменяв цвет сияния своего тела на сияние ее тела. Итак, Господь Чайтанья пришел, чтобы исполнить эти сокровенные желания. Кроме того, Он пришел проповедовать важность повторения Махамантры «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». А также в ответ на мольбы Адвайты Прабху. Но это второстепенные причины Его явления. Главным среди ближайших преданных Господа Чайтаньи был Шри Сварупа Дамодара Госвами. Именно он поведал в своем дневнике о сокровенных причинах явления Господа Чайтаньи. Со временем эти истины подтвердил Шрила Рупа Госвами в своих стихах и молитвах. В этой главе особо подчеркивается разница между любовью и вожделением. Взаимоотношения Кришны и Радхи не имеют ничего общего с мирской похотью. Вот почему автор ясно разграничивает эти понятия. Первый стих. Шри Чайтанья прасадена тадрупасья винирнаям балопи куруте шастрам дриштва раджа виласина джая джая Шри Чайтанья. Перевод. По милости Господа Чайтаньи, Даже неразумные дети, ссылаясь на свидетельства Писаний, могут исчерпающе поведать об истинной природе Господа Кришны, играющего во Вриндаване. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачи Бхактиданты с вами Прабхупада. Понять смысл этой санскритской шлоки можно лишь по беспричинной милости Господа Чайтани. Господь Кришна, абсолютная личность Бога, скрыт от материальных глаз. Он оставляет за собой право не открывать себя в ответ на интеллектуальные потуги безбожников. Однако даже ребенок без труда постигнет Господа Шри Кришну и его божественные игры на земле Вриндавана, если обретет милость Шри Чайтани Махапрабху. Омагьян Тимирандасья Гьянанджана, одного из ачарьев нашей сампрадаи, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура, которая называется «Облако нектара». На санскрите это звучит как «Мадхурия Кадамбини», где Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур дает анализ ступеней бхакти и раскрывает путь, по которому должен пройти преданный. И этот путь как раз является той же самой наукой, как разграничить вожделение и любовь. То есть, как понять, что я служу из вожделения, и как понять, что я действую из любви. Или как понять, что я с преданностью действую, и как понять, что я действую из кармических соображений, то есть корыстно. И говорится, такое понимание приходит в результате общения с теми, кто понимает это. Кто испытывает это чувство любви и кто знает различия между вожделением и любовью. Шрила Рупа Госвами объясняет, что любовь – такое очень удивительное чувство. Мы можем ощутить его в материальном мире через отношение матери к ребенку. Шастры только этот пример приводят. Не отца к детям, именно матери к ребенку. Поскольку мать больше привязана к ребенку, чем отец. И поэтому все шастры, чтобы дать какое-то хотя бы представление нашим чувствам, как, допустим, мы не видим с вами Кришну, и тогда Кришна дает такую милость, как он приходит как Арча Виграха, то есть он принимает материальную форму для того, чтобы мы могли его видеть. Точно так же и шастры, они иногда прибегают к каким-то материальным параллелям только для того, чтобы мы приблизительно хотя бы ощутили, что это такое, о чем речь идет. Но это, естественно, не так. Это несравнимо. Поэтому, говорится, трансцендентальное положение, которое можно здесь представить в виде того-то, того-то. Как приводится пример состояния самадхи, что состояние полового оргазма – это лишь одна песчинка в пустыне блаженства. То есть, говорится, самой высшей формой чувственного наслаждения, грубого, является сексуальный оргазм. И состояние самадхи телом так ощущается, телом, грубым телом, что половые взаимоотношения становятся как капли в океане блаженства. Такое испытывает блаженство тело физическое, которое проявляется, это блаженство в этом состоянии, ашта-сатвика-викара. То есть, восемь признаков этого блаженства проявляются в грубом теле, которое можно прямо видеть. Но, говорится, человек может проявлять его искусственно. И в Бхагавад-гите говорится, что Арджуна говорит, кожа моя пылает, волосы встали дыбом и так далее. И Прабхупада дает комментарий, что такие же признаки могут проявляться совершенно из-за другого. Из-за привязанности, из-за вожделения. Поэтому, говорится, этой ашта-сатвика-викары проявляется упабхава. Упабхава – это означает предшествующие качества, которые могут указывать, что у человека могут проявиться такие признаки. То есть, должны быть развиты определенные качества у человека, которые могут показать, что этот человек не притворяется. Итак, есть бхава и есть упабхава, как есть санатна-дхарма и есть упа-дхарма. Всегда что-то чему-то предшествует. И В этой связи Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает все эти состояния. И он детально разбирает путь ступеней бхакти. Как от одной ступени переходить к другой ступени. Для чего? Чтобы получить эту милость. И он говорит, что милость Кришны нужно рассматривать как милость его чистого преданного. Что значит чистый преданный? Это тот, кто очень хорошо разграничил любовь и вожделение. И достиг не вожделения Кришне, а любви к нему. И Рупа Госвами приводит пример этой любви. В первую очередь он говорит, взаимность и добровольность. Потом бескорыстие и радость. Когда все эти четыре компонента соединены, можно назвать это ощущение ощущением любви. Но поскольку здесь у всех есть корысть в материальном мире, поэтому о такой любви не может быть речи. Даже мать испытывает какие-то корыстные чувства по отношению к ребенку. Почему? Потому что она заботится только о своем ребенке в связи с тем, что именно она его родила. То есть телесные концепции. Но это самые высшие телесные проявления бескорыстия. Это отношение матери с ребенком. Так же, как высшее проявление зависимости является зависимость ребенка по отношению к матери. И также это приводится, что воспевать святое имя как ребенок, потерявший мать. Не как ребенок, потерявший отца, а как ребенок, потерявший мать. Почему? Потому что в маленьком возрасте ребенок куда больше нуждается в маме, чем в папе. Папа начинает заниматься ребенком уже в более последующих этапах его роста, когда немножко приобретается коммуникации, говорить он может, что-то соображать, отец вступает уже в свою стадию взаимоотношений с ребенком. Но когда ребенок полностью беззащитен, для него, несомненно, мать более важный элемент его жизни. Он без матери никуда. У мамы титька, у мамы молоко, у мамы нежность, у мамы все. Это источник его анумай, еда, счастье. Для ребенка еда является счастьем. Поэтому у кого еда? У папы нет еды. Еда у мамы. И поэтому ребенок гоняется за этим счастьем. Он не может находиться без матери. Итак, это сравнение. Не надо проецировать это буквально в наши отношения с Богом. Это сравнение. Мы не можем так любить других людей, как мать любит ребенка, мать любит бескорыстно ребенка. В материальном смысле ее любовь бескорыстна по сравнению со всеми остальными проявлениями взаимоотношений. Также в материальной зависимости ребенка к матери также является такой высотой. И мать испытывает блаженство от того, что она таким образом находится во взаимоотношении с этим ребенком. Бескорыстно. Почему мать счастлива этими взаимоотношениями? Почему все женщины хотят иметь детей? Если это не приносило бы им наслаждения, они бы никогда не хотели их заводить. Или заведя раз, они бы никогда не проявляли этих больше чувств. Но это приносит им наслаждение. Служить ребенку приносит наслаждение матери. Поэтому женщина становится счастливой, когда получает ребенка. Она думает об этом постоянно. Как иметь ребенка? Как иметь ребенка? И до тех пор, пока живое существо отождествляет себя с телом, несомненно, это будет высшим счастьем. Поэтому, когда мы видим, что женщина не достигла уровня освобождения из телесной концепции, как же можно мы поверить, что она не черпает счастья в материальных представлениях? Поэтому только на стадии освобождения человек может ощутить счастье от духовной жизни. Поэтому мы видим, что очень много людей существует, которые носят шнур брахманский, много лет прослужили Кришне, как будто бы, и как будто бы они черпают наслаждение в киртанах, там, в шраванах. Нет. Наслаждение человек испытывает только в том, что приносит ему киртанам, шраванам, смаранам, арчанам, ванданам, дасям, сакям. Он наслаждается тем, что ему принесло это все. Как вы думаете, что приносит киртанам, шраванам? И Вишванатха Чакраварти Тхакур также объясняет, что все процессы приносят также материальные блага. Вплоть до того, что человек получает материальную славу, материальные чувственные наслаждения, человек получает известность, деньги, почет, уважение, он становится успешен в семейной жизни. Все это приходит вместе со Шраваном, с Киртаном и с Мараном. Вот почему многие испытывают счастье. И называют это любовью к Кришне. Они любят Кришну, потому что Кришна все устроил. И вот именно в читании Чаритамриты описывается, что это не любовь, а что? Вожделение, которое для себя человек выдает за любовь к Господу. Вот почему Шикшаштака становится центром или центральным моментом Шри Читани Чаритамриты, что как раз не в этом суть. Что даже если ты ничего не дашь этого, мы будем тебе служить. Более того, даже если ты нас отвергнешь, мы будем тебе служить. Более того, даже если нас постигнут в итоге, в результате этого, разные страдания и муки, мы будем все равно тебе служить. Вот это более-менее похоже на преданность. И что же черпает преданный в преданности? Чем же он наслаждается в этой преданности? Для чего нужна преданность? Что из преданности проистекает? Семейное счастье, деньги, слава? Нет. Вот из преданности-то и должна родиться что? Любовь. Тогда человек испытывает счастье от бескорыстия. Потому что он получает за это бескорыстие что? Любовь. Истинную любовь, которая начинает приносить ему истинное счастье и радость. Радость. Что же оскверняет эту любовь и преданность? Все то, что через этот процесс мы стремимся достигнуть. Вот почему здесь в первом стихе говорится, что даже ребенок способен получить милость Кришны и понять Господа через священные писания и дать также на основании священных писаний. Но мы с вами не дети, мы взрослые люди. Почему же мы не можем это почувствовать? Потому что ребенок доверчив. Ребенку даже легче не ради этого действовать, а взрослым людям сложно. Говорится, с моментом роста тела растет и ложное эго. Поэтому мы видим, что человеку ничего не приходит, и мы с вами обсуждали это, когда человек не имеет ничего, ни работы, ни денег, ничего. И он говорит о том, что он наслаждается процессом преданного служения. Тогда он бы никого не критиковал. Когда человек счастлив, он прекращает кого бы то ни было критиковать, искать недостатки и так далее. Хоть раз в жизни вы видели счастливого человека, вы можете себе представить, что в этом состоянии счастья он может кого-то критиковать? Нет. Хоть раз, заметьте, даже мирское счастье напрочь делает человека каким? Благосклонным, всепрощающим. Человек прекращает, даже наоборот, хорошее только видит в людях. Всех обнимает, со всеми готов сотрудничать, что угодно. Почему? Он счастлив даже в материальном смысле. Смотрите, даже материальное удовлетворение полностью лишает человека критицизма. Человек готов все простить, он становится благосклонным. Он может что угодно раздать, отдать, отказаться в этом состоянии счастья. Мирского счастья. Так почему ж мы так легко доверяем, что человек черпает что-то, когда он что-то критикует и так не удовлетворен? И это как раз объясняется в читании Чаритамриты. Как распознать человека, достигшего как минимум чего? Мирского удовлетворения. Но это мирское удовлетворение так легко достигнуть. Потому что мирским удовлетворением это значит удовлетворить мирские потребности. Что и называется как вожделение. Удовлетворил вожделение. Друг, я счастлив. Не удовлетворил? Я тебя критикую. Итак, поэтому преданные, они не богохульствуют. Как вы думаете, кто богохульствует по поводу Бога? Неудовлетворенные. Неудовлетворенные ищут недостатки во всех. Они не удовлетворены. И именно эта неудовлетворенность вызывает это стремление к оскорбительному настроению. Вот почему говорится, что когда человек принимает обеты и никому не слушается, не пытается кого-то удовлетворить, то в итоге, сдерживая свою похоть, удерживая свои чувства от их объектов, потому что он, видишь ли, дал обеты не кушать мясо, не принимать одурманивающих средств, не заниматься незаконными сексуальными отношениями, не участвовать в разных видах азарта. Говорится, когда вожделение не удовлетворяется, что появляется, как вы думаете? Неудовлетворение появляется, гнев, критиканство и все остальное. Человек начинает входить постепенно в состояние оскорблений. Когда он будет удовлетворять свое вожделение, он просто станет жадным и привязанным, что не позволит ему прогрессировать. Жадный и привязанный. Итак, то и другое проявление гуна-невежества. Единственное, что может избавить человека от вожделения, это когда он пытается кому-то служить. То есть пытается кого-то удовлетворить. И говорится, служить Богу, это означает служить Его преданному. Какому преданному? Который служит Господу не из-за вожделения, а из преданности. Потому что из преданности тоже долго служить невозможно. Потому что должен быть результат преданности. И какой же результат преданности? Любовь. Почему я предан? Потому что за эту преданность я получу что? Любовь. Любовь. И тогда человек испытывает счастье. Поэтому влюбленные испытывают счастье. Вы можете видеть, пока остается это состояние влюбленности, они счастливы. Очень счастливы. Но как только это состояние влюбленности удовлетворится, что происходит? Они начинают друг друга критиковать. Вот здесь сидят очень многие женщины, взрослые. Кто-то молод. И вы можете увидеть, что любви не было ни у кого. Было лишь вожделение. Поэтому, когда оно удовлетворялось, развивалась только жадность и привязанность. Итак, люди привязались друг к другу и ревнуют друг друга, постоянно попрекают друг друга. Это не любовь. Это вожделение. Все, что связывает нас с гунами материальной природы, это лишь вожделение в гуне благости, вожделение в гуне страсти и вожделение в гуне невежества. Либо мы разрушаем, либо созидаем, либо поддерживаем. Что? Материальное существование. Материальные радости. Но поскольку материя имеет эти стадии, какие, помните, голод, насыщение, пресыщение и отвращение, поэтому все знают, ничто не вечно под луной. Ничто не вечно. Никакие чувства, никакие отношения. Все временно. А раз временно, то все неистинно. И каждый за одну жизнь проследил это. Сегодня люблю, завтра готов съездить по физиономии. За что? Потому что любовь исчезла, это вожделение было удовлетворено, и теперь человек перешел на другую стадию. Он начинает требовать. Требовать. Вот почему, когда человек служит, и он не получает ничего, он начинает требовать это. Он начинает требовать что-то здесь, в духовной жизни. Награды. Если вы не прославили человека, человек может говорить, я не ради славы это делаю. Но если вы не будете его прославлять, он постепенно начнет ощущать чувство неудовлетворенности. Он не может понять, почему это происходит. Он начинает искать сразу причины где. Видимо, здесь не очень хорошие лекции, не так вот все сделано. Здесь нету любви, здесь не любят людей и так далее. Только лишь по одной причине, что его собственные чувства не удовлетворены. Чем? В чувствах вожделения вы не удовлетворили его корысть. Итак, очень важно понять эти все аспекты. И говорится, что карма-ками, ситха-ками, пхукта-ками и мукта-ками. Кама означает вожделение. И если человек служит Богу ради семейного счастья, ради нации, ради места, в котором родился и так далее, все это кармиками, самая низшая форма ценностей. Итак, человек служит из вожделения. Он хочет удовлетворить эти потребности. Когда человек служит ради того, чтобы получить какие-то мистические совершенства, то же самое. Когда человек играет в мессию, в благодетеля, это называется ситха-ками, экстрасенсы. Кама означает сексуальные проблемы. Вот почему я иногда смеюсь и говорю экстрасексы. И все смеются, все думают, что я шучу. Я четко по-русски выражаюсь. Теперь в русском языке секс — это по-английски означает пол, половые отношения. Сексуальные отношения — это означает половые отношения. Интересует половая жизнь в разных ее проявлениях. То есть вожделение, которое проявляется в желании мистических совершенств, сенсорики всей. Следующее — это желание вознестись на высшие планетарные системы. И последняя ловушка — это слиться с Богом. Итак, мы видим, когда люди не удовлетворяют здесь свои потребности в экстрасенсорике, в семейном счастье, в чем-то еще, то они сходят с пути преданности. Они сходят. Так вот, здесь говорится, что ребенок может получить милость Господа Чайтани. Каким образом? Ребенок еще не думает, что это так ценно. Он еще не думает, что это так ценно. Но мы думаем, что так ценно все. И поэтому нам так тяжело продвигаться. Наши мотивы нас продвигают. Чем лучше мотив, тем быстрее прогресс. Так что же тормозит нашу духовную жизнь? Мотивировки. Что усложняет нашу жизнь? Мотивы. Мотивы нашей деятельности. Вот почему говорится, что преданное служение должно быть немотивированным. Но у нас есть мотивы. Но человек не может различить мотивы и желания. У нас есть желания. Мотивы у нас могут быть очень хорошими. Но у нас помимо этих мотивов есть желания. И вот тогда вступает человек в эту борьбу. Он не может понять, почему он не прогрессирует. Потому что его желания стали его мотивами. Что значит мотивами? Целями. Желания эти стали целями. Материальные желания не должны быть целью. Целью должен быть Кришна. Анукульена Кришна, анушиланам бхакти. Там бхакти — желание получить бхакти. То есть любовь и преданность. Это цель. Итак, пока человек этого не получит, он должен действовать. И в первую очередь для этого предназначено повторение святого имени Хари Кришна Махамантра. Поэтому говорится, если человек преследует именно эту цель и с этой целью повторяет святое имя, то, несомненно, он лишится всех оскорблений постепенно. И именно об этом в Падмапуране стих говорит: «Нам апаратха юктанам, нам анива харантягам, авишранти праюктанам». Это стих, который говорит, что даже если человек повторяет святое имя с оскорблениями, то есть материальные желания, но цель повторения — получить преданность и любовь к Кришне, то постепенно он избавится от всех оскорблений и достигнет этой цели по милости святого имени, по милости Господа Шри Кришны Чайтани. Но мы как повторяем? Если нет счастья в нашей семье, мы прекращаем повторять. Или навалилось много счастья — тоже прекращаем повторять. Более того, иногда человек повторяет, но не преследует этой что? Цели. И Кришна в Бхагавад-гите ясно говорит: только тому, кто сделал меня своей целью, я сохраняю все, что он имеет, и даю ему все, что ему не достает. Для чего? Для достижения меня, а не для достижения своих каких-то целей. Для достижения меня. Не путайте это. Многие, говорит Прабхупада, считают, что этот стих говорит, что я даю им то, что они хотят для своего счастья, для своих целей. Нет. Я наделяю их всем необходимым для достижения меня, потому что я цель. И я сохраняю все, что они имеют для этой цели, только для этой цели. Это означает, все, что не для этой цели, я заберу или уберу. И дам все, что необходимо для достижения этой цели, для достижения меня. Но материалисты интерпретируют это по-другому. Итак, Кришна регулирует нашу жизнь. Он сам смотрит, что нам дать и что у нас взять. Вот почему говорится, что милость Господа Чайтани распространяется на самые падшие личности. На самые падшие — это означает, что они должны просто знать перевод этой мантры и повторять ее. «О всерадущий и всепривлекающий Господь, займи меня чистым преданным служением Тебе». Что значит чистым? Любовным. Вот для чего мы повторяем мантру. Для того, чтобы избавиться от собственных желаний, от собственных целей. Желания остаются, но они прекращают быть чем? Целью. Целью в этом процессе. Они прекращают быть целью в этом процессе. Как узнать, что человек прогрессирует? Пришло ему семейное счастье или оно ушло, он продолжает действовать. И Прабхупада говорит, вот этот преданный и называется искренним. И в Бхагавад-гите Кришна называет, вот именно такой преданный дорог мне в счастье и в несчастье. Почему? Потому что и речь идет о каком счастье и несчастье? Материальном. В счастье и в несчастье, в богатстве и в нищете, в славе и в бесчестии. То есть человек бесчестит, все критикуют его. И он все равно продолжает преследовать эту цель, этой деятельностью. Такой преданный, он говорит, очень дорог мне. И он именно такой преданный, достоин чего? Милости. Именно такой преданный и достоин милости. И это самый легкий способ. Нам не надо никак сидеть с прямой спиной или что-то еще делать. Все остальное лишь помогает нам избавиться от разных внешних факторов, которыми мы что, привлекаемся. Поэтому бреют нам головы, одевают нас тхоти, туда не ходи, сюда ходи. Только лишь для того, чтобы помочь нам. Помочь. Это не является целью. Только лишь для того, чтобы мы смогли эту цель удерживать в своем воспевании. Для этого эти принципы свободы. Но глупый человек думает, что целью повторения святого имени являются принципы свободы. Что если будешь повторять мантру, перестанешь есть мясо, потом перестанешь, так сказать, заниматься сексом, перестанешь принимать одурманивающие вещества и заниматься азартными играми, и вот это и есть цель. И вот это и есть преданность. Нет. Преданность не измеряется регулирующими принципами свободы. Преданность измеряется только вкусом к этой цели. И эту цель можно привлечь себе через воспевание святого имени. Вот почему говорится, когда появляется вкус к святому имени, это означает, что человек понял, что именно святое имя приближает эту цель. И поэтому он стремится воспевать, воспевать, воспевать. Он понял, что святое имя, как раз именно только святое имя, воспевание святого имени, приближает его к этой цели. И что же является юга-дхармой? Совместное воспевание святого имени. Итак, люди по-разному относятся к своим мотивировкам, целям воспевания. И поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что человек, который во время шравана спит, несомненно, пребывает в гуне невежества. Несомненно, он даже не в страсти, а в гуне невежества. Потому что спать нужно лежа, в месте, предназначенном для сна. Не надо спать на лекции, в алтарной. Это оскорбление, это сева апаратхи. И поэтому, говорится, преданный всегда избегает чего? Самое главное, чего он избегает? Чего, от чего нельзя избавиться? Так тяжело, так легко избавиться от результатов незаконной сексуальной жизни. Элементарно это описывают все веды. Что надо сделать? Раздать там просады, там попаститься, то все, все и нету. Но избавиться от оскорблений очень сложно. Вот почему аппарат Ходху он описывает, что это очень сложно. Можно избавиться от сукритотхи, от желания наслаждаться плодами своей прошлой жизни. От этого можно избавиться. Можно избавиться от душкритотхи, от грехов, которые мы совершали в прошлом и в нынешнем. Легко избавиться от бхактхьютхи. Бхактхьютха – это означает неправильное совершение обязанности религиозной, преданного служения. Но так сложно избавиться именно от апаратхотхи, от оскорблений, которые мы наносим божествам, которые мы… Это называется ишвара-апаратхи. Вести себя каким-то образом в алтарной неправильно – это ишвара-апаратхи. Алтарная не предназначена для сна. И сидеть на лекцию, прийти на лекцию и спать – это в высшей степени оскорбительно. Но человек об этом даже не может… Он даже не понимает, что это неэтично, это оскорбительно. Он не чувствует себя оскорбителем. Как вы думаете, почему? Вот именно. Чем же проявляется гуна невежества? Гуна страсти проявляется тем, что человек понимает, но ничего с собой поделать не может. А гуна невежества проявляется, что он не только не может ничего поделать, а он даже еще что? И не понимает, что это оскорбительно. Вот почему человек в гуне страсти, видя, что он оскорбительно сейчас себя ведет, он встает и выходит, и идет в место, которое предназначено спать, или занимается работой. Кришна говорит, не способен следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, шраванам, киртанам и так далее. Иди работай. Иди работай. И получишь тот же результат. Поэтому продвинутость также описывается. Кто продвинут, как продвинут, где продвинут, в каких ситуациях вы можете увидеть, как себя должен вести человек, что он должен делать. Он просто идет и ложится спать. Или идет и работает. Потому что сидеть на лекции и спать – это что? Оскорбление. Вот почему преданный избегает оскорбления. Но этой стадии можно достигнуть как минимум в гуне какой? Страсти. Вот почему мы говорим, что так много людей в гуне невежества, и они даже об этом не знают. И мнят себя при этом, что продвинутыми, и делают выводы о каких-то возвышенных вещах. Говорится, даже в гуне страсти человек не может понять наставление гуру и священные писания. Что же говорить об отвратительной гуне? Невежество. Даже в гуне страсти-то он толком не понимает. Итак, в читании Чаритамриты и сегодняшний день очень важен для одной важной квалификации, что искренность это самый важный фактор для получения милости Господа Чайтани. Это означает, осквернились ли вы, нарушили вы что-то, есть у вас счастье, развелись или сошлись вы, что у вас, пришли у вас деньги или исчезли, платят вам или не платят, оскорбляют вас или прославляют, заболели вы или здоровы. Грихи таго, вани таго, сада хари боли таго. Живете ли вы в лесу? Или живете в семье? В любом случае, просто продолжайте воспевать. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Для чего? Ибо нет иного пути обрести истинную ценность. Что же такое истинная ценность? Любовь к Богу, которая решит все проблемы живого существа. Вот почему Прабхупада, основываясь как Бхакти-Веданта, как великая душа, такой короткий афоризм сказал. Chant Hare Krishna and be happy. Счастье скрыто в повторении святого имени, и никто не знает об этом. И они думают, что счастье скрыто в семейных взаимоотношениях, счастье скрыто в деньгах, в ситхах. И они устремляются к этим видам счастья, которые на самом деле лишь есть проявление. Чего? Вожделение. Потому что счастливо живое существо только любовью. Любовью к Богу. Какой? Бескорыстной. Бескорыстной любовью к Богу. Вот почему Господь Чайтанья приходит и начинает раздавать эту махамантру. Нама Чинтамани. Этот философский камень, чинтамани означает философский камень, и мы с вами познаем философию святого имени. Философию духовного счастья, истинного счастья. Когда Кришна начинает пояснять, что это все не является ценностью, твои отношения с родственниками, все это твое такое всепрощение, твоя такая жалость к близким, как же они будут без тебя и так далее. Но мы все на этом заострены, все до одного. Мы сидим и думаем, как жене купить новые сапоги, как своему ребенку купить новый велосипед. И это нас вдохновляет повторять святое имя. Это и называется намаапарадхи. И при этом мы еще постоянно критикуем. И не важно кого. Что там говорить про тех, кто посвятил свою жизнь распространению славы святого имени. Мы вообще всех критикуем. Даже тех, кто вообще ни к чему ничего не посвятил. Вообще никуда не светит. Ничего ему не светит. Почему? Потому что мы хотим искать недостатки. А почему мы хотим искать недостатки? Из-за неудовлетворенности. Мы не удовлетворены, и поскольку не знаем, что причина в нас, мы ищем эту причину. В чьей-то физиономии, в чьих-то кривых ногах, в чьей-то пьяной физиономии, в какой-то проститутке. Мы ищем в разных объектах, что именно из-за них-то мы как раз и не удовлетворены. Мы думаем, вот это муж, беда, нет, с мужем я никогда не буду прогрессировать. Другой думает, нет, жена, она мешает, она демоница, я чувствую, она все время меня топчет слонами, бросает в огонь, отравит мое молоко. Нет, это дети, дети воры, все время по карманам шастают, шастают, туда-сюда. Мы не можем понять причину своего неудовлетворения. Просто мы не думаем о чистой преданности. Вьясадева написал все веды. И был так неудовлетворен. Все сделал и был так неудовлетворен. Нарада Муни пришел и сказал: одна причина твоего неудовлетворения. Ты ничего вообще не упомянул о взаимоотношениях с Кришной. И Вьясадева понял, опа, и он погружается в самый важный фактор, который дает успокоение, удовлетворение, умиротворение и счастье. Он начинает писать Гран Шримад Бхагаватам, и говорится, в пору своей духовной зрелости. Так в чем же проявляется духовная зрелость, что человека привлекает? Именно чистое преданное служение. Именно чистое, немотивированное. Как узнать, что человек духовно продвинут? Он устремляется к чистому преданному служению, немотивированному. И действуя так, душа начинает испытывать что? Удовлетворение. Душа удовлетворяется тем, что она теперь не мотивирует ничем. И само преданное служение чистое начинает доставлять радость душе, которая измучена материальными мотивами. И поэтому так не удовлетворена. И постоянно во всем ищет недостатки. И критикует. Только по одной причине. Что она не занята бескорыстным служением. Вот почему, когда живое существо совершает мотивированное, то есть корыстное служение, вот почему приходит усталость. Вот почему каждый находит в своем сердце усталость и неудовлетворение всеми окружающими, авторитетами, местом, тем, всем, и критикует. Вот почему Господь пришел и дал буддизм, чтобы они прекратили критиковать тех последователей истинной религии. Потому что те, кто шли путем чистого служения, никого не критиковали. А те, кто шли каким-то другим образом, все время что? Критиковали. Все время испытывали какую-то враждебность. Постоянно хотели докучить. Постоянно хотели оклеветать. Постоянно что-то... Потому что они не были заняты. Вот почему мы говорим, займи нас. Но чем же мы не заняты-то? Вроде моем полы, вроде все делаем, божеству лбом бьемся, на лекциях спим, вроде все нормально. Шафране ходим, всем говорим, что он не прав. И что вы думаете, это нас продвигает? А? Вы думаете, именно это нас делает лучше? Скажите мне, пожалуйста, когда-нибудь кто-нибудь имел такой опыт, когда вы кому-то отомстите, и вы чувствуете, что вот это правильно было, вот этим-то вы и удовлетворились, и вы счастливы теперь, что вы замочили кого-то, что вы кому-то обозвали и так далее. Аба-аба-аба. Шастра говорится, месть никогда не удовлетворяется местью, лишь отсутствием мести удовлетворяется месть. Кришна говорит об этом в Дхануруведе для воинов. Воины, они очень горячие, такие сразу. И Кришна говорит, не надо. Истинный воин отказался от побед и поражений. Об этом говорит Кришна в Бхагавадгите Арджуне. Не сражайся ради победы или ради поражения. Не печалься ты о потерях и приобретениях. Действуй лишь для моего удовлетворения, как настоящий йог. И ты не навлечешь на себя благоприятные и неблагоприятные реакции. Откуда же столько неудовлетворения и разочарования, когда мы руководствуемся в деятельности ложным эго? А ложное эго навевает нам всегда материальные цели и дает нам ощущение материального счастья. То есть, что если я это получу, тогда я буду удовлетворен. Поэтому так легко заткнуть рот критиканам. Так легко. И тогда я вам рассказывал, как Бхактисиддханта Сарасвати, у него была самая лучшая машина в Индии. Мерседес последней марки. Самый лучший Мерседес. Он ходил в самом дорогом костюме. У него был огромный крупный счет в банке. У него были фамильные драгоценности, как у Прабхупады. Прабхупада весь ходил в золотых перстнях, с камнями драгоценными. Ни разу не видели на фотографии. И Прабхупада знал науку, как астрологию, как их одевать, когда, как перемещать по пальцам. Целая наука. Чтобы его телу было подольше совершать служение. Ослабить влияние на тело от хидайвы. И только человек, знающий движение планет, может это делать. Кто не знает, это бесполезно. Это будет только... Это как у нас есть Аударит Хама Прабу. Он чуть-чуть знает эти вещи. Поэтому он говорит, вот это надо снимать тогда, это сюда кольца, сюда браслеты. Он знает. Вот он знает немного об этом. Поэтому все эти кольца и браслеты, они имеют совершенно другое предназначение. Это не украшение. Это что? Это лекарство. Как ослабить влияние гун, разрушение, гуны страсти. Как ослабить? Потому что болезнь – это разрушение. Он знает, как ослабить влияние гуны невежества в теле. Но он также знает, что нужно давать какие-то рекомендации человеку. И какие в первую очередь рекомендации? Помните, да, у него есть такие лекции. Давайте всем пожелаем что? Счастья. То есть не будем никого критиковать, никому испытывать злобы. Что же значит является причиной разрушения? Критика, злоба, ненависть, зависть и так далее. Ревность. И чем больше наше сердце переполнено всеми этими качествами, тем мы просто... усугубляем и усугубляем свое положение. Таким образом, почему же мы не можем получить милость Господа Чайтани? Потому что мы не хотим становиться чистыми преданными. Мы сюда многие пришли только для одного. Для чего? Улучшить свое материальное положение. Получить из этого процесса мирские ценности. Славу, власть, почет какой-то, деньги. Хорошие межполовые взаимоотношения. Но если человек понял миссию Господа Чайтани, что здесь прямо в Чайтани Чайтамрите говорится, даже ребенок может стать успешным по милости Господа Чайтани. И кому же милость дает Господь Чайтани? Тем, кто имеет все эти желания, но не имеет этих целей. Он рассматривает все эти желания как результат своей прошлой, какой деятельности? Греховной. Я так грешил, что у меня теперь желания вот эти все есть. И он поэтому рассматривает все свои желания как греховные желания. А кто, неужели кто-нибудь сделал своей целью жизни грех? Никто. Поэтому он говорит, да мало ли что там у меня в голове там. Охота и пить, и курить, и балдеть, и охота из семейного счастья, и все. Цель жизни не в этом. И тогда, когда человек совершает эту деятельность, имея даже все эти желания, но не возводя их в ранг целей, он становится успешным в духовной жизни. И это как раз раскрывается именно Господом Чайтани. В этом была его милость, что он показал самый простой, самый легкий, самый прямой, быстрый и доступный даже для самых-самых падших. Мы с вами называемся не просто мохи. Мохи это значит самый грешный из всех грешников. Моха называется. А в наш век мы очень удивительны. Господь Чайтани приходит спасать маха-моху. Маха-мохи. Моха значит уже просто воплощенный грех. А это нет. Это повелитель. Это великий повелитель самого-самого греха. Еще круче что-то такое. Даже не понять даже, что это такое. Маха-мохи. Мы-то думаем, что мы махатмы. Мы с вами махамохи. Как узнать, что я махамоха? У меня вот эти все желания возведены в ранг целей. Ужас. Кама, одна кама, одно вожделение в башке. И я всем говорю, что это любовь. Всем заявляю, что это любовь. Что это из-за любви я так вот делаю. Из-за любви, из-за... Нет. Из вожделения все это происходит. И результатом греховной деятельности как раз является усиление чего? Вожделения. Вот почему демоны говорят, нет иной цели в жизни, кроме удовлетворения своих чувств, которых что? Вожделение. И нет иной причины, почему кто-то там что-то Бога выдумал и молится ему, а не думает, что все такие. Потому что они видят, что все-то тоже поклоняются Богу из вожделения. И поэтому они говорят, что преданные кто? Лицемеры, притворщики, обманщики. Потому что у них такие же цели, как у демонов. Но, по крайней мере, демоны честны. Они не поклоняются Богу. Так они говорят. Демоны так про себя говорят. По крайней мере, мы честны. Мы его ненавидим. И мы не через поклонение к Богу достигнем всего, а другим. Через адхарму, атеизм. Мы разовьем атеизм. И мы покажем, что без Бога можно все сделать. Освобождение, райские планеты, семейное счастье без Бога. Мы придем в райком, и там поставят нам печать в паспорт. И мы будем счастливы этой печатью. Это уже вдолбили людям в голову. Поэтому женщины счастливы только тогда, когда печать в паспорте. А мужики очень несчастны, когда она там появляется. Я вам отвечаю. Это мужчина делает ради женщины. Потому что ни один мужчина не хочет никакого штампа. Потому что мужчина, он свободное живое существо. От беременности. Он делает это из любви, из привязанности, марает свой паспорт. Но, как говорят, бьют не по паспорту, бьют по лицу. Итак, суть миссии Господа Чайни в этом, что мы все можем прогрессировать. Кто мы? Махамохи! Махамохи! Эй, махамошка! Куда идешь? По своим махамоховским делам? Эй, махамошка, какие у тебя махамоховские цели? О, у вас махамоховская любовь. Несомненно, чистый махамоха. Беспримесный. Махамошки. И Господь Чайтанья поэтому нам сострадает. Потому что мы не просто мохи. Были бы мохи, и нас просто убили бы, и мы расстали бы сразу преданными. Но нас, даже если топтать слонами, травить молоком, бесполезно. Мы остаемся махамохами при любых обстоятельствах. Мы такие искренние махамохи. В радости и в горе, в счастье и в несчастье, в славе и в бесчестье. Мы всегда махамохи. Надо мультик такой сделать. Про махамох. О, великий махамоха! Тебе надо в страну махамохию. Вот в чем суть. И поэтому все боятся греха. Но, говорится, преданный не боится греха. Преданный не боится ни блага, ни греха. Ничего он не боится. Единственное, что он боится, это забыть о цели. Забыть о Кришне. Хоть на секунду забыть, что Кришна является целью его жизни. Поэтому мало ли что произойдет, и в соответствии с нашей кармой, там соприкосновение, преданный просто действует. Очистился ли он или осквернился, прославили его или раскритиковали, он продолжает это делать и преследовать эту цель. Вот Кришна и говорит Бхагавад-гите, именно такой преданный очень дорог мне. И тот, кто проповедует, это чистое преданное служение. Несомненно, сам поднимется до чистого преданного служения. Ибо я в его сердце, а он в моем. Такой преданный никогда для меня не потерян, и я для него не потерян. Нет для меня дороже такого преданного, и никогда не будет. Вот о чем говорит Кришна. Так в чем же чистота преданности, что бы ни произошло? Говорится, эта цель должна быть выше греха и благочестия. Выше всех этих осквернился или очистился. Получим мы за это наказание или получим за это великую славу. Независимо от этого мы должны действовать. Мы должны выйти из-под двойственности этой материи. Удовлетворены чувства? Служу. Не удовлетворены? Не служу. И когда Кришна убеждается в том, что это так, он наделяет милостью через своего преданного. Для чего же преданные приходят? Чтобы принимать служение. Говорится, преданные приходят лишь с одной целью – дать общение. А служить преданному – это означает взять это общение, получить это общение. Это только единственная цель того, что преданные из духовного мира приходят в материальный мир. Это дать свое общение. Так и сам Господь приходит. Что сделать? Дать свое общение. Как вы думаете, мы даем какое общение? В соответствии со своими целями. Мы говорим все время только о том, что нас интересует больше всего. Как можно узнать это? По вкусу. О чем мы говорим вкуснее? Можно очень много говорить о Кришне, а потом сказать очень немножко о своей жене, о своем халюсеньком ребеночке. По вкусу можно определить, к чему у нас больше вкуса. Так получить общение Господа, это означает, о чем же Господь все время говорил? Господь Чайтанья. Господь Чайтанья что делал? Постоянно ходил и воспевал Харе Кришна. И он своим примером показал, что такое преданный. И он сказал, у меня вообще нет вкуса к повторению святого имени. Но мой гуру сказал мне, повторяй. Ибо только так ты можешь достигнуть цели жизни. Любви к Богу. И я повторяю только потому, что мне сказал этот гуру. Гуру сказал, Господь Чайтанья, объясняет. Когда он увидел, как я изучаю веды, он сказал, ну-ка брось немедленно. Ты очень туп и глуп. Тебе не надо изучать веды. У тебя явно проблемы. Просто воспевай. Грихи дагу, вани дагу, задагари боли дагу. Постоянно повторяй святое имя. Ибо в святом имени скрыта любовь к Богу. И это только может принести тебе счастье. Когда ты обретешь любовь к Богу, которая изначально вложена в сердце каждого живого существа, и по мере очищения она только проявляется. Все жертвоприношения, тапасия и благотворительность предназначены для очищения сердца. Для чего же мы воспеваем святое имя? И говорится, вся слава Санкиртаны, Шри Чайтанья Махапрабху, ибо она очищает наше сердце от скопившейся грязи за все время пребывания в этом материальном мире. Только это очищает наше сердце. Только это и больше ничего. Но если мы не преследуем эту цель, то наше воспевание становится оскорбительным вдвойне. Вдвойне, потому что мы оскорбление или вожделение возвели в ранг любви. Поэтому мы любим Кришну корыстно, поэтому мы не испытываем радости. Настоящей любви. Мы испытываем радость, как тот, кто удовлетворил свои похотские желания. И она такая временная, такая короткая. И самое главное, она не приводит ни к какому отречению. Мы опять погружаемся в эти все проблемы. Итак, очень важно понять миссию Господа Чайтаньи. Что любой может быстро прогрессировать. Любой здесь присутствующий человек. Каждый раз я рассказываю о себе людям. Я вижу, что в основном это общество состоит из людей более хорошей кармы, чем моя. более хорошая карма. Люди здесь собираются с более хорошими качествами, материальными качествами. Люди более образованные, чем я, более нравообразованные, чем я, более нравообразованные, чем я, более нравообразованные, чем я, более нравообразованные, чем я, более нравообразованные, чем я, более нравообразованные, чем я, более нравообразованные, чем я, более нравообразованные, чем я, более Очень странно. Я для этого рассказываю людям только с одной целью, чтобы они просто на меня посмотрели и подумали, вот почему, в чем у его успех? Какой-то успех, если они увидят во мне, внешний, какой-то угодно, внутренний. Просто услышав, кем я был до осознания Кришны, они подумают, ну это что-то какое-то, или он врет, или этот процесс очень могущественен. На самом деле этот процесс тогда супер какой-то. Потому что если так, как он рассказывает, то это фантастика. Надо попробовать. Единственное, что нужно понять, что человек не должен свои материальные желания возвести в ранг целей. Воспевание Шраванам, Киртанам, Вишнох Смаранам. Цель совсем иная должна быть. Если уж, как сказал один святой, буддийский святой, если все равно нам страдать и умереть, так не лучше ли преследовать или страдать и умереть, преследуя самую высокую цель? Сказал буддийский святой. Миларапа его звали. Для него целью, самой высокой, о которой только он мог узнать, была нирвана. А мы с вами узнали о према-бхакти. Поэтому я рассказал историю, такую удивительную историю. Она описывается в Тхануарведе, веда военного искусства. Арджуна – великий лучник, и поэтому, говорится, Арджуна – представитель каждого. Поэтому видели, да, книжки у Бхактитиртха Махараджи, духовный воин, там все время с луком. То с мечом, то с луком, то на колеснице. Все это не просто так. Колесница – это не просто колеса и колесница, лук, меч. Вы увидите, что такое колесница, что такое лук и меч. В ведах раскроете суть. И там говорится, что воин, отправляясь к своей цели, выходя и оставляя свой дом, на пути к этой цели может быть застигнут врасплох сильным ливнем. Сильным ливнем. Обычные люди бегут обратно вместо укрытия. Но прибежав вместо укрытия, они обнаруживают, что полностью промокли. Воин идет прямо к своей цели, не обращая внимания на состояние воды, на дождь, на этот ливень. Ибо если все равно замочишься, стоит ли суетиться? И терять время движения. Таким образом, если все равно вам оскверниться здесь придется, все равно вы осквернитесь, вы в материальном мире, все равно вам придется страдать, все равно вам придется пройти через смерть. То есть, стоит ли суетиться, бросать это все? Надо продолжать идти. Надо продолжать при любых обстоятельствах. Потому что все равно вы замочитесь здесь. Стоит ли суетиться? Надо направляться к этой цели. Харе Кришна. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы? Скажите, пожалуйста, но продолжать идти, да, значит, все-таки надо определять свой путь все время, да, правильно ли я иду? Когда цель определена, надо к ней медленно, но верно продвигаться. И не надо бежать назад. увидев, что оказывается на пути к этой цели град, дождь, снег. Ну, цель не определена. О, цели есть у всех, но бывают неправильные цели. Или человек не понимает, в чем разница между целью и желанием. Я говорю, материальные желания, возведенные в ранг цели деятельности, это вожделение, толкает нас на это. Он Хиранья-Кашипу столько аскез принял. Ну и что толку? Поэтому я не верю в аскетизм. Я верю в цели человека. Но я не верю в такой внешний аскетизм. Что это означает, что он очень продвинут. Прохлада Махарадж не стоял на горе с поднятыми руками. Никто не съел его скелет. Он просто ел нормально, соблюдал икадыши и воспевал святое имя. И он достиг всего, и поэтому Хиранья-Кашипу, он сказал, откуда ты взял эти ситхи? Хиранья-Кашипу такой был собиратель ситх. Он был экстрасекс, маха-экстрасекс. Он там на Акаше торчал, пули останавливал, стрелы ловил ртом. Видели, да, в фильмах, ниндзя там всякие разные, там стрелы отбивают, там, ловят зубами, там мечи руками, там останавливают разные виды энергии. Бесконтактные удары на расстоянии 35 километров. И челюсть. А он там только так сделал. Он был демонюка. Поэтому всем этим привлекался, как маленький ребенок. Играл все. И когда он увидел, что прохладу усмирил слона, не сожгли его в огне, не отравили, ничего не сделали. Он к нему как-то пришел и сказал, сына, это, представляете, бил, не разбил. Он пришел и говорит, ты где таких, где это? Скажи секрет. Где ты набрал такое могущество? Кто источник твоего могущества? И Прохлад улыбнулся. Он сказал, отец, я тебе об этом столько говорю лет уже. Кришна источник моего могущества. Кришна. И Хиранья-Кашипу. Не произноси себе врага. Поэтому мы не верим во все эти ситхи, во все эти экстрасенсорные способности. Наша вера немного иного порядка. Мы верим, что человек может этого достичь. Но то, что это преданность, я не верю. Что его аскетизм – это преданность, его ситхи – это преданность. Нет. И если кто-то своими ситхами противопоставляет себя наставлениям Господа, он, несомненно, глуп или демон. Или демон. Никто не хочет быть демоном. И когда демоны узнают, что они демоны, они очень печалятся. Да, это описывается в Ведах. Вот вы представьте, если бы вы бы узнали, что вы демон. И ужас. Вы еще не узнали об этом? Это лишь дело времени. Есть тоже, описывается, страдания Иуды. Он-то все время считал себя нормальным. А потом, когда он все не мог понять, почему я-то это? Что такое? И на осине что сделал? Вздернулся. Почему он вздернулся-то? Да он очень расстроился. Ёлки, хотел как лучше. Я такой хороший. Поэтому там не в 30 серебряников. Вы не думаете, что Иуда такой идиот был за какие-то 300 серебряников. Ему, говорится, дали уже их потом, просто так. Типа, на. Потому что они тоже его за него уважали. Они тоже не уважали его. Поэтому это важно от этого отказаться. Говорится, и демоны, и преданные могут снискать милость Господа. Все могут снискать милость Господа. И те, и другие. Если предадутся Его чистому преданному. Чистому. Полубоги не являются чистыми преданными. Поэтому шастра, Гита, осуждает поклонение полубогам. Кришна говорит Арджуне, прекрати ты им поклоняться. Они не чистые преданные. Найди лучше истинного духовного учителя и поклоняйся ему. Ну и что, что они такие могущественные, у них только ситхи и всего остального. Они нечистые преданные. Они преданные, но они нечистые преданные. И поэтому они, поскольку они нечистые преданные, они не могут исполнить твоих духовных желаний. Они могут исполнить твои какие желания? Материальные. Неужели ты пришел исполнить материальные желания? Что даже доступно кому? Правильно. Свиньям. Секс, еда, сон и оборона. Есть вопрос? Это вообще бестселлер будет. Это вообще Клим Тюгункин. Я в прошлой жизни Клим Тюгункин. Читал «Собачье сердце»? Там был Клим Тюгункин. Пивной все время пел, там на балалайке шпарил за кружку пива. И дрался там на ножах туда-сюда. И его там где-то в пьяной драке зарезали кадрени фени. Единственная цель жизни была шар накалить у него. И он по пивным шарился, по столам там, всякую чушь бредил, всякую, врал там кучу всякого. Клим Тюгункин такой был. И артель сейчас даже есть, Клима Тюгункина. Потому что я, поскольку родственник мой, я очень привлекаюсь деятельностью его артели. Полный П называется. Ну, кто знает, тот отдыхает. Если ты хочешь узнать о моем прошлом, возьми «Собачье сердце» и прочитай не про Шарикова, а про Клима Тюгункина. Это я. Я переродился успешно. Теперь я преданный. Ну, такой. Я не говорю, что я чистый, но преданный. По крайней мере, гуру мне говорит, что я немножко преданный. Ну, чтобы меня не обижать совсем. А то же я смогу же рассердиться, заплакать и пойти опять по пивным петь. За кружку, за пачку русского прибоя. 40-градусный мороз. Толкать паровоз. Кто-то там руку поднимал. Мы не тело, мы не в смысле это тело. Это по-английски. Мы не это тело. Что? Есть ручки, ножки, все. Когда ты сидишь в машине, ты думаешь о себе, что ты машина? Нет. Говорится, янтро дехо. Тело – это машина, состоящая из 5 элементов. Прах. Машина из праха сделана. Из земли же машина сделана. Ну, это руда, это земля, там все такое. Точно так же и тело, оно сделано из праха. Из праха сделано, в прах уходит. Это машина. Там внутри машины сидит живое существо. Мы сами там сидим, внутри. Когда мы английский перевод читаем, все время там говорится, это не само живое существо, вроде не о нас, там какое-то живое существо у нас сидит, мы-то вот, а там еще какое-то живое существо, да потом еще сверхживое существо. Вообще ужас, они как туда поселились, блин. Это английский перевод. Это именно английский перевод, он навеивает вот это странное ощущение. Мы не есть это тело. Мы не есть и не пить, и не спать. Не есть. Мы не тело. Мы внутри этого тела. Улавливаешь, да? Вот и все. Но просто теория. Я не тело. Это теория. Как узнать, что я не тело? Путем деятельности ради тела и деятельности ради того, кто я. И сравнив эффект, можно точно понять. Вау. Я понял, что я не тело. Сколько бы я ни сделал для тела, нет счастья. Для машины нужен бензин, гаечные ключи и все остальное. Как для тела. Нужна еда и всякие скальпели там, ну и все такое. Эти, бумага. Но душа не удовлетворена. Также и шофер, он не удовлетворен, что там ключи. Сам шофер не удовлетворен. Бензин есть и там что-то себе подкрутит, пуп подкрутит себе. Это останется тут. Встанешь, она останется. Невозможно. Это тело. Поэтому кто себя сильно отождествляет с телом, он думает, что именно изменение тела принесет ему счастье. Это шудра. Шудры всегда пытаются поменять тело. Это не просто какой-то ведический шудра или какой-то. Это махамоха, который начитался разных книжек и там все выкрикивает. Представляете? Это как я бы сейчас сказал. Пока не поменяю национальность, нет. Нет. Я чувствую, что я другой нации. Это тоже к телу относится. Пол, нация. Пока не поменяю нацию, нет. Надо больше глаза расширить, нос надставить, скулы выдолбить. Да, несомненно. Я хочу быть 2 метра ростом летчиком, грузином. Вот я чувствую, что я грузинский летчик. Да. Сейчас я написал письмо. Там делают грузинов. Сделают мне. Как в этой сказке-то была, помните, про волка и семеро козляк. Он там к кузнецу ходил. Выкуй мне голос. И там, там что-то. А цель-то какая была? Ну, видите, как все просто, молодцы, молодечки. Вот сразу отсюда оживление. Женщины как дети, они сюда. Сразу оживились. Козлят, еда. Молодец, молодец. Молодец, молодец. Правильно, правильно. Ребятишки, молодец, молодец. Правильно, правильно. Хари Кришна, спасибо. Шри Гаура Пурнима Маха Махотсова. Киджай Шрила Прабхупада. Киджай Шри Шри Нитай Гуранга. Киджай Гаура Праминанды. Хари Хари Бом.